Глава 24. Громов. Помочь? Оглядываю несколько сумок, сваленных в кучу у стены подъезда. Там же стоят несколько спальных мешков и какой-то куль, напоминающий палатку. На сон в лесу я не подписывался, но ради Леры готов и на эту муть. Походы никогда не вызывали у меня приступов дикого восторга. Тем более сейчас, когда я настроился разделить теплую мягкую постель с девчонкой, на которой у меня стоит 24/7. Такого стояка у меня не было со времен пубертата, когда просто торчала на всех подряд без разбору. «Потаскивай ближе к тачке», — командует Сава, и, звякнув ключами, указывает на припаркованный неподалеку автомобиль. «Мы поедем с тобой?» «Есть еще варианты? Можешь забуриться к предкам, они будут рады устроить тебе допрос с пристрастием». «Я — открытая книга». «Скажи еще с безупречной, как у ангела, репутацией», — хмыкает Андрей. Он оценивающе оглядывает меня с головы до ног. В долгу не остаюсь, оскаливаюсь. «Если надо, у меня и нимб над башкой засветится», — уверяю я. «Я готов вылезти из кожи и вальс танцевать, лишь бы мой дикобраз был доволен». У нас с ней довольно странные отношения. Стоит мне только сделать шаг к сближению, как происходит откат на два назад. Кашусь настоящую рядом девчонку, которая последние несколько минут делает вид, что меня не существует. Притихла, избегает смотреть мне в глаза. Темные волосы развиваются на ветру, закрывая от меня часть ее лица. Сверлю взглядом курносый нос. Что не так опять? Я с ней как по минному полю двигаюсь. Одно неверное движение, и будь взрыву. Не понравилась моя самодеятельность, выразившаяся в невинном поцелуе. Да я сожрать ее хочу и едва себя сдерживаю, чтобы не наброситься и не засосать ее в присутствии кровных родственников. Вместо этого пришлось, словно неопытному девственнику в первый раз, мусолить губы понравившейся девчонке. «Главное, чтобы в твоей заднице не загорелся джедайский меч», — говорит Андрей. Эта угроза меня смешит. Он выше меня почти на голову, но тощий, как палка. Не то чтобы я планировал с кем-то драться в ближайшие дни, но... «Не отвечай», — просит Лера, останавливая меня мягким прикосновением руки. Глубоко вздохнув, стараюсь утихомирить закипевшую в венах кровь. «Только ради тебя». Не даю ей отдёрнуть ладонь, ловко переплетая тонкие пальцы со своими. Подняв наши сложенные в замок руки повыше, оставляю поцелуй на ее холодных и блестящих костяшках. Глаза Леры распахиваются, а губы с тихим вздохом приоткрываются. «Выносите меня. Хочу ее до боли в яйцах. Готов терпеть все муки семейных тусовок, тупых старших братьев и, если потребуется, получить еще один сотряс. Но она станет моей. Она уже моя. Я готов немного надавить и подтолкнуть ее к правильному решению, сэкономив нам время. Но, черт, меня заводит и ее строптивость, и сопротивление. Поэтому я само терпение. Мы смотрим друг на друга, и я тону в карих бархатных глазах. Они большие и влажные. Затягивают и манят, словно черные дыры. Ни шанса выбраться. Да я и не хочу. «Харе, пялится, ты вроде помочь хотел», — обрывают нашу игру в гляделке Сава. Проходя мимо, он специально задевает моё плечо своим и указывает подбородком в сторону горы ждущих нас вещей. Лера одергивает руку и тут же прячет ее в карман, сжимая освободившиеся пальцы в кулак. А может быть, я погорячился, и с терпением у меня не настолько хорошо. Когда багажник тачки заполнен по завязку, а мои плечевые мышцы и спина ноют так, будто я разгрузил вагон угля, из подъезда показывается высокий подтянутый мужик. А рядом с ним идет еще один. Тот, который чуть не всадил мне в задницу обойму своего дробовика за то, что я залез на его смазливую и невинную дочурку. Бугай только, походу, был не в курсе, что дочь его не совсем невинна. Ртом она умело творила чудеса, а к более глубокому блюду мы не успели перейти. Мне нужно было освежиться в душе, а тут папочка пришел и обломал вечеринку. Но сейчас, стоя рядом с Лерой, я даже рад, что тогда мне не достался яблочный пирог девчонки из клуба. Вместо него я получил шанс на кое-что другое. «И что, даже прятаться не будешь?» — язвит мой дикобраз, понимая, куда я смотрю. Было бы удивительно, если бы она оставила этот факт без ремарки. Закинув руку ей на плечо, под вялое сопротивление привлекаю ближе. Она такая мелкая, что я с легкостью могу устроить подбородок на ее макушке и не испытывать при этом никакого дискомфорта. Я надеюсь на твою защиту, Лера. Ты ведь не бросишь своего парня в беде? «Хватит меня лапать на глазах у всех», — ворчит она. Но в противовес своим словам кладет руки мне на талию. Не отталкивает, но и не делает попыток сблизиться. Хотя сначала я напрягаюсь, опасаясь за свои недавно зажившие ребра. Вдруг по ним прилетит острым кулачком. Но вскоре понимаю, что нифига Лерка не сделает. Она сама кайфует от нашей близости, как бы ни крутила своим хорошеньким носиком. Я у нее на крючке, и она тоже цепляется за мой. «Хорошо, оставлю это до вечера». «А что будет вечером?» «Мы будем спать в одной кровати, и там я тебя, так и быть, потрогаю, без свидетелей». Девчонка шумно выдыхает и отстраняется, грозно прищурившись. «Чёрта с два, я лягу с тобой в одну постель!» «Скажи это своим предкам», — веселюсь. Я навел справки у Савы и узнал, что в домах, где мы будем жить, комнат немного. Я, конечно, могу завалиться спать и на диване в гостиной, но мысль о том, чтобы разделить кровать полуголой, читай голой, потому что я планирую сделать все, чтобы ее раздеть, Лерой греет меня, как радиатор промозглой зимой. Короче, отбросив лирику, я только и жду, когда окажусь под одним одеялом со своим дикобразом. Этому не бывать. Для нас приготовят одну комнату. Мы ведь пара. «Или ты об этом не подумала?» Усмехаюсь, дёргая Леру за выбившийся из-под капюшона локон. «Не подумала». «А я только об этом и думаю, малышка. Ты, я и... и мой перцовый баллончик. Перец у меня тоже с собой есть». Лерка не успевает ответить на мою пошлую шутку. Хотя я вижу, смысл ей предельно ясен. Как подходят ее предки. Ее щеки заливаются краской, а глаза опасно блестят. Обещая мне как минимум харакири. «Здравствуйте. Матвей, верно?» — спрашивает высокий мужик, протягивая ладонь для приветствия. «Игорь Александрович». Видимо, это отец. С готовностью жму широкую руку. Его лицо кажется мне знакомым. Припоминаю, где мог его видеть. «Приветствую. Мы виделись с вами в больнице. Вы приходили на обход». Как раз в то утро, когда мать устраивала показательное выступление. «Верно». Улыбается, и его лицо становится до удивительного схожим с мордашкой дочери. Те же темные брови и теплые карие глаза. «Хорошо, что с памятью у тебя в итоге все отлично. Вашими стараниями». «Моих там было не так много, лишь контроль». «Голову беречь надо, Матвей. Она тебе дана не только на придумывание глупостей, изощрённое их исполнение. Жизнь одна, и надо прожить ее не только, чтобы за нее не было стыдно. Главное — постараться сохранить ее подольше». «Папа!» — встревает Лера, стреляя в отца грозным взглядом. «Давай без этого». «И правда, пока рановато. Приятно познакомиться, Матвей. И добро пожаловать в семью Ясных. Мы всегда рады новым знакомствам. Друзья наших детей — наши друзья». «Как ты относишься к рыбалке? Там есть шикарное озеро, мы планируем закинуть пару удочек». «Положительно», — киваю с готовностью. Когда Игорь ясно отходит к своей жене и сыновьям, несколько секунд смотрю в его широкую спину, в синие дутые жилетки, а затем перевожу взгляд на Леру. Она побледнела. Закусив свои до неприличия сексуальные губы, смотрит на меня из-под лобья, испуганно и выжидающе. «Ну привет, Лера Ясная». «Я хотела сказать», — начинает сбивчиво, хватая меня за руку. Удивленно наблюдаю, как она переплетает наши пальцы, словно боится, что я могу сейчас вырвать руку и уйти. Жду, что скажет дальше. «Мне интересно, реально». «Продолжай», — прошу я. «Мой папа врач, хирург. Хороший хирург, отличный, лучший в своем деле. Хотя ты, может быть, так и не считаешь». «И да, я знала, что он был в операционной в тот день, когда твой отец... что он спасал его как мог, как умел. Он всегда выкладывался на все 200% на своих операциях. Он невероятный. И он сделал все возможное, все, что умел и мог для твоего отца. Но вертолет упал, — говорит она сбивчиво и быстро. «Это что-то меняет между нами. Хочешь уйти? Я пойму, наверное. Да, пойму». Странная штука жизнь, конечно. Судьба постоянно сталкивает нас с разными людьми, которые, кажется, проходят вдоль нашей линии жизни по касательной, никак не влияя на важные события и не оставляя своего значительного следа в воспоминаниях. Мы не всегда запоминаем лица, имена, не акцентируем внимание на тембре голоса или цвете глаз. Сталкиваемся и расходимся с этими людьми, как со случайными попутчиками. А потом в какой-то определенной точке оборачиваемся, анализируя свое прошлое, и понимаем, что именно этот случайный эпизод и актер из массовки, на которого сначала не обращали внимания, и переломили нашу судьбу пополам. Игорь Ясный появился в моей жизни тремя короткими и яркими эпизодами. Человеком в хирургическом костюме на операции моего отца, усталым врачом на обходе во время моего пребывания в больнице и, наконец, отцом девчонки, от которой я без ума. Что ж, это нужно переварить. Но я точно не собираюсь сваливать в закат. «Не уйду я, не уйду, коротышка. Даже не надейся», — произношу негромко. Лера слабо улыбается и сжимает мою руку. «Но в качестве моральной компенсации тебе стоит показать мне сиськи». «Ни за что», — говорит Фурия, и острый кулачок болезненно прилетает под ребра.